Василий Великий, известно, молился, чтобы император Юлиан Отступник умер как можно быстрее. Не потому, что святитель Василий желал ему зла, он просто хотел положить меру его преступлению, чтобы в аду ему меньше отвечать. Поэтому наши молитвы всегда вернутся к нам. Если вы недовольны властями, молитесь за них. Они или исправятся, или очень скоро погибнут. Поэтому молитва за властей, за императоров языческих, за демократическую власть и так далее, это не означает, что церковь как бы солидарна с этими людьми, ничего подобного. Эта молитва принесет им или благословение, или проклятие. Это совершенно очевидно. С другой стороны, вот эти слова Божии, «Он выйдет к воде, ты стань на пути Его», их можно истолковать и так. «Противостань против Него». И даже восстань против него. И что интересно, и то, и другое истолкование допустимы. Мы можем и так истолковать, и иначе. Встань из уважения или восстань против него. И то, и другое допустимо. Далее мы читаем. «И скажи ему, Господь, Бог евреев, послал меня сказать тебе, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение в пустыне, но вот ты доселе не послушался». Итак, Бог называет себя здесь Богом евреев, потому что Бог всегда отождествляет себя, как это ни странно, со своими святыми, со своим народом. Вы знаете, что Бог называл себя «Я Бог Авраама, Исаака и Якова». Здесь он говорит, что он Бог евреев. В настоящее время наш Бог есть Бог православных христиан. Это великая милость Божия. «Так говорит Господь, из всего узнаешь, что я Господь, вот этим жезлом, который в руке моей, я ударю по воде, которая в реке, и она превратится в кровь». Вот первая казнь. Моисей должен ударить по воде жезлом, и вода превратится в кровь. Почему именно такое первое наказание? Прежде всего, обрати внимание на слова «из всего узнаешь, что я Господь». Эти слова должны быть обращены к фараону. Ведь фараон откровенно заявил, он сказал: «Я не знаю Господа, кто такой Бог?» То есть он считал себя Богом, а теперь он узнает, кто настоящий Бог. Поэтому и сказано, что Моисей должен сказать фараону: «Из всего узнаешь, что я Господь. Ты считаешь себя Богом? Сейчас увидишь, кто настоящий Бог. Я ударю». Моисей должен сказать: «Я ударю по воде, которая в реке, и она превратится в кровь». На самом деле по воде опять ударит Аарон. Об этом мы прочитаем ниже. Аарон действует как пророк при Моисее. И она превратится в кровь. Что означает это наказание? Почему именно такое наказание – первая казнь? Египтяне по приказу фараона бросали еврейских детей в Нил, в воду. Но перед этим они брали их за ноги, разбивали головы и кидали в реку. Помните, как мать спасала маленького Моисея? И окровавленные детские тела крутились в этой воде. И вот первая казнь, весь Нил будет как кровь. Невозможно будет пить эту воду. Совершенно невозможно. То есть Бог наказывает людей их собственными грехами. Вот все 10 казней, они как раз показывают, какие претензии у Бога были к этим людям. Один мужчина ко мне приходит, говорит: «Батюшка, объясните, что со мной происходит, у меня проблемы со зрением». «Почему?» Я ему отвечаю: «Наверное, ты не туда смотрел». Он так задумался, говорит: «Да, было такое часто». У меня, например, болезнь почек. Когда я начинаю задирать нос, превозноситься, что-нибудь так вот нагленько себя вести, сразу резкое обострение пиелонефрита, раз, все согнулся, не поднимай носа кверху. То есть Господь всегда нас наказывает нашими грехами. Он делает так, что болезнь становится противоположностью греха. И некоторые недуги нас спасают от грехов. И вот казни египетские, они показывают, какие претензии у Бога были к египтянам. Вы утопили детей, бросали окровавленных детей в Нил, теперь весь Нил будет кровью. И рыба в реке умрет, и река восмердит, как трупы детей непохороненные, они смердили. И египтянам омерзительно будет пить воду из реки. Рыба в реке умрет. Надо сказать, что у египтян в Древнем Египте рыба была одним из основных продуктов питания. И гибель рыбы в Ниле – это начало голода для египтян. Почему голод? Они же изнуряли рабов евреев, не давали им хлеба вдоволь. Теперь они сами будут голодать. И сказал Господь Моисею: скажи Аарону, брату твоему, возьми жезл твой в руку твою и простри руку твою на воды египтян, на реки их, на потоки их, на озера их и на всякое вместилище вод их, и превратятся в кровь, и будет кровь по всей земле египетской и в деревянных, и в каменных сосудах. Вот здесь мы видим, как топили детей. Оказывается, их топили не только в реках, в протоках, в озерах, но в разных вместилищах воды. Даже в деревянных каменных сосудах брали младенцев. Приказ утопить, но тыкали лицом, пока он не задыхался. И вот наводится проклятие от Бога на все эти вместилища вод, на все притоки. Вот это выражение «на притоки их» у критиков Библии вызывало очень много замечаний. Дело в том, что у Нила нет притоков, это прямая река. Но в действительности притоками называются искусственные ответвления от Нила. У древних египтян была очень продуманная система орошения полей. Там были вырыты каналы, именно они называются притоками. «И сделал Моисей и Аарон, как повелел им Господь, и поднял Аарон жезл свой и ударил по воде речной пред глазами фараона и пред глазами рабов его, и вся вода в реке превратилась в кровь». То есть теперь египтяне останутся один на один со своими грехами. Вы разбивали черепа детей, бросали окровавленных детей в воду. Теперь смотрите на это. «И рыба в реке вымерла, и река восмердила, и египтяне не могли пить воды из реки, и была кровь по всей земле египетской». Почему вода восмердила? Египтяне не разрешали евреям хоронить мертвых детей, которых вода прибивала к берегу. И евреи чувствовали этот запах. Избиение младенцев было в земле Гошен, это земля, где жили евреи, и не разрешали хоронить. Представляете, отцам и матерям чувствуют запах гниющих собственных детей. И теперь восмердил весь Нил. Теперь египтяне будут в ужасе от страха, как кровь свернутая гниет эта река. Кровь младенцев как бы выходит из воды на землю, ведь кровь – это не водица, как говорят в русском народе, она напрасно не проливается. Кровь, она всегда вопиет к Богу, как сказано о крови Авеля, первого убитого человека на земле. Господь сказал: кровь брата твоего, обращаясь к Каину, Господь сказал, она вопиет от земли.